Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Добрый день, дорогие друзья! Я Задонская Наталья. Мы находимся на выставке народных промыслов. На эту выставку съехались мастера со всей России. Сегодня я хочу вас пригласить в сказку и познакомить с уникальным мастером. Все вот это чудо чудесное, диво дивное сотворила мастер. Она занимается золотым шитьем, вышивкой жемчуга. И приехала она из старинного города Кириллов Вологодской области. Знакомьтесь, это Валентина Лисина. Какие у вас чудесные звезды, просто уникальные. Я всегда ими любуюсь. Расскажите, пожалуйста, о них. Вы знаете, это действительно удивительные звезды. Мы знаем ее как рождественскую звезду, вифлеемскую звезду, богородичную звезду. Потому что, когда мы смотрим на икону, мы видим на плаще Богородицы восьмиконечную звезду. Если мы посмотрим вот на эту звезду, то мы видим, она похожа у нас на орден. И действительно, все ордена до революции создавались в виде восьмиконечных звезд. А если мы посмотрим вот на эту звезду и повернем ее вот так двумя ножками, то мы увидим эту звезду в нашей русской вышивке, в норвежском вязании. И вообще вот этот мир восьмиконечных звезд, он так интересен, он так необычен. И еще я скажу, что в январе 2020 года состоялось удивительное астрономическое явление, когда Сатурн и Юпитер сошлись, и в небе можно было увидеть восьмиконечную звезду. И ученые говорят, что с этого времени наша планета перешла в эру Водолея. Я хочу еще обратить внимание наших зрителей на эти уникальные елочки. Эти уникальные елочки создают как раз праздничное настроение и создают сказку в нашем доме. Валюш, расскажи, пожалуйста, о своих елочках. Ну, мы знаем, что какой Новый год без елочки? В каждом доме везде есть елочки. И мне захотелось в этом году создать какие-то такие волшебные елочки, которые вот завораживающие были. И я создала их. Посмотрите, мы можем снять его с колпачка. И она будет вот такая. И это все вышивка. Это та вышивка, которая когда-то была у нас на Руси. И вот такие красивые подвески, великолепные макушки, они разные на каждой елочке. И эту елочку мы можем поставить на фужер. Это просто фужер. И мы ставим, и посмотрите, какая у нас чудесная ножка. А мы можем еще фужер перевернуть и поставить вот так елочку. И посмотрите, какое чудо у нас получилось. Я еще хотела обратить внимание на вот это чудо чудесное. Посмотрите, какая красивая юбочка. Юбочка у елочки, она вся переливается и сверкает. Она сделана из хрусталя. И здесь вот и старинная вышивка, вот эта вот канитель, как уже Валентина сказала. То есть это все ручная работа, сделано, пришито все вручную. Вот мы смотрим на эту елочку, и нам кажется, она современная. Но на самом деле в этой елочке столько наших традиций. Посмотрите, вышивка канителью, вышивка трунцалом. Очень много всего. Поэтому традиция хороша тогда, когда она плавно входит в нашу современную жизнь. Приглашаю всех зрителей Народного славянского радио в старинный русский город Кириллов. И, Валентина, расскажи, пожалуйста, что у вас есть в городе, в вашем городе? В нашем городе очень много, очень много интересного есть. Все знают знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь, древнюю-древнюю историю и еще очень много всевозможных чудес и удивительных вещей. Приехав в Кириллов, вы можете посетить нашу интерактивную экспозицию, которая называется «Жемчуг в народном костюме». Мы занимаемся костюмом русского севера, потому что это невероятно красиво, это невероятно сказочно. И сейчас я в руки возьму один из девичьих головных уборов, и вы увидите, какое это волшебство. Посмотрите, это девичий головной убор, такой венец. И я его специально захватила сюда, в Москву, на выставку. И все желающие, которые к нам подходят, они могут сфотографироваться и на память получить такую чудесную фотографию. А приехав к нам в Кириллов, можно полностью погрузиться в историю, померить костюм, померить головные уборы, услышать невероятно интересную историю о жемчуге Русского Севера. Мы вас ждем. Приезжайте. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.